Глава 21. После шикарного завтрака у нас теперь каждый день были такие «Спасибо мне и Марте». Эжени увела мальчишек заниматься. Мы остались с Маркизой вдвоем. И я спросила, сможет ли она отпустить меня на выходные. Сказала, что хочу съездить в Бурж. Маркиза посмотрела на меня внимательно и спросила. «Мари, я понимаю, что у тебя есть какая-то тайна. Если ты не хочешь рассказывать, я тебя пойму». «Тайны нет, мадам Элис», — сказала я и рассказала Маркизе свою историю. Вернее, то, что я узнала от матушки Баншон и от других людей. Потом добавила. «Мадам Элис, теперь, когда появились деньги, я бы хотела съездить в Бурж. Ведь если моя дочка там, то неизвестно, в каких условиях она там живет. И я хочу привести ее сюда». На мгновение замерла, понимая, что Маркиза нанимала магичку без детей, а здесь уже и дочка появилась. Но Маркиза оказалась человеком достойным. Конечно, она не расплылась в улыбке, лицо ее оставалось серьезным, и она уточнила. «Мари, конечно, ты можешь привести дочку, но скажи, есть еще что-нибудь, что мне надо знать?» «Мне так и хотелось сказать. Да, еще я вовсе не Мари Фонтен, а Мария Валерьевна Васильева, и я попаданка. Вот интересно, эта маркиза восприняла бы ее с таким же достоинством, как и все другое?» Но жизненный опыт подсказывал мне, что не надо людям знать обо всем. «Меньше знают, лучше спят», — говорила моя мама. Вместо этого я ответила. «Мадам Элис, это все, что я помню, и не могу ручаться, что нет еще какой-либо тайны, потому что моя магия не совсем обычна, и для меня это тоже сюрприз». Я смотрела прямо, давая понять Маркизе, что у меня действительно нет сейчас возможности что-то сказать. Но я понимаю, что мы связаны, и только помогая друг другу сможем выбраться, причем каждый из своей проблемы. Маркиза, помолчав немного, ответила. «Мари, иногда мне кажется, что я разговариваю почти что с ровесницей, но, возможно, что это из-за того, что тебе пришлось рано повзрослеть. Хорошо, мы постараемся справиться без тебя 3 дня. Бурж далеко, поэтому выехать тебе придется в пятницу. Тогда ты сможешь вернуться к концу выходных». «Спасибо, мадам Элис!» Мне даже захотелось обнять маркизу. Так я была ей благодарна за то, что она меня поддержала. Но я выражу свою благодарность по-другому. Сейчас поеду и построю портниху, а то совсем обнаглела. Ведет себя так, словно монополист какой-то. Собралась я быстро. Платье мадам и жени можно было удивительно быстро надевать. Кстати, проблем со стиркой тоже не было. Маркиза начала меня учить, как пользоваться магической системой дома, и я постепенно заряжала кристаллы, которых, как оказалось, в доме было большое множество. В том числе был чистошкаф. Вешаешь или складываешь грязные вещи в шкаф, и утром у тебя все чистое. Правда, кристалла хватало только на один заряд, но помимо системы безопасности это было самым энерго, или, лучше сказать, магозатратным в доме. Все остальное можно было подзаряжать раз в неделю, а что-то даже раз в месяц. Теперь-то я поняла, почему люди относились к магам с таким почтением, а богачи стремились заключить контракт, потому что в отсутствии технологий без мага не обойтись. Но вот вопрос. А как живут простые люди? Те, у кого нет возможности покупать заряженные кристаллы или нанимать мага. И это был не праздный вопрос. Я не хотела оставаться просто зарядкой для кристаллов в этом мире. Я верила, что у меня есть возможность привнести что-то, что будет полезно и мне, и этому миру. С этими мыслями я вышла на улицу. Как обычно, при свете дня улица Вязов была прекрасна. Даже брошенные дома не казались зловещими. Светило мягкое солнце, шелестел листва на вязах, и мне даже попался извозчик. Так что за небольшую монетку я с комфортом доехала до салона мадам Триши. Все-таки красивый у нее салон. Очень мне нравились эти высокие окна и выставленные в витринах платья. Я толкнула дверь, она снова была заперта. Похоже, что для клиентов было еще рано, и мадам Триши пока не открывала свой салон. Словила чувство дежавю, когда взялась за кольцо и три раза стукнула. Вскоре за дверью раздались шаги, и дверь мне открыла сама мадам Крыска. И потому, как улыбка на лице при виде меня быстро сменилась брезгливым выражением, я поняла, что мне здесь не рады. А мадам... Нет, ну надо же, какая наглая, попыталась закрыть дверь прямо перед моим носом. Как бы не так. Пришлось засунуть ногу в туфельки между дверью и косяком и не позволить такому свершиться. «Мадам Триши!» — громко и радостно воскликнула я. «Какая радость, что вы дома!» — добавила, с усилием надавливая на дверь, чтобы протиснуться. «Я так и думала, что вы ждете меня!» — продолжила я наступление на мадам. И той пришлось отступить. Может, она была и крупнее, чем я сейчас, но моя память о прошлых габаритах и характер не оставили ей шанса. Оказавшись в коридоре и прикрыв за собой дверь, я повернулась и, наклонившись к мадам, которая еще тешила себя надеждой, что меня можно выставить обратно, прошипела ей в лицо. «Поговорим?» Видимо, что-то было в моих глазах, ведь недаром говорят, что глаза — это зеркало души, а душа-то у меня опытная, с такими вот крысками разбираться. Поэтому мадам портниха отпрянула и прекратила свои попытки давления. Я еще раз повторила. «Поговорим, мадам Триши. Вы забыли рассчитаться за платье. Пойдемте в ваш кабинет, и вы мне отдадите согласованную сумму». По всей видимости, портниху ввела в заблуждение моя вежливость, и она снова попыталась на меня надавить. «Я не собираюсь платить за бракованное платье». «Хм», — хмыкнула я и подумала про себя. «Ну надо же, какой дешевый трюк!» А вслух сказала: «Хорошо, верните мне платье, а я верну вам то, что вы уже заплатили». Судя по бегающим глазкам мадам, платье она уже либо отдала клиентам, либо ожидает, что их сегодня заберут. Я молчала и ждала, что скажет портниха. А портниха решила поменять тактику. «Ну, там не такой большой брак, поэтому я решила, что просто не буду платить оставшуюся сумму». Я откинулась на спинку стула и сообщила: «Это не вам решать. Верните платье, и я сразу верну вам ваши деньги». Мне лично было непонятно, почему эта крыска так себя ведет. Судя по той информации, которая у меня есть, больше в городе никто не может делать маг-платье. И вдруг все стало на свои места. Мадам Крыска тоже знала, что больше никто не делает маг-платье, и боялась, что у нее появятся конкуренты, потому что следующим, что она заявила, было: «Мне нужны гарантии, что только я буду вашим заказчиком, и вы больше никому не будете делать эти платья. Тогда я заплачу вам то, что вы просите». Я встала и сказала, глядя снизу вверх на эту дуру: «Запомните, я ни у кого ничего не прошу. И либо вы сейчас же платите, либо мы с вами расстаемся. И вот вам мои условия. Те платья, которые сейчас в работе, вы сможете забрать, лишь рассчитавшись по долгам. И, соответственно, оплатив работу по согласованной цене. И на этом все. Наша фирма не работает с такими недобросовестными заказчиками». И я пошла к выходу. Уже спускаясь со ступенек, увидела девушку в очень богатом наряде, которая выходила из кареты с графским гербом. Увидев меня, она, видимо, приняла меня за прислугу из салона и приказала приятным мелодичным голосом: «Позови хозяйку, доложи, что приехала графиня Шантильи по заказу на маг-платье». «Графиня, в этом салоне больше не будет маг-платьев, можете мне поверить», — сказала я и уже собралась уходить, когда мне в голову пришла идея. «Но в доме семьи Муран открывается салон по пошиву маг-платьев. Если вам интересно, то я пришлю вам каталог». В этот момент в дверях показалась мадам Триши, которая, увидев графиню, широко улыбнулась, хотя в глазах ее отображался ужас. Я тоже постаралась пропеть мелодичным голосом, «Прощайте, мадам Триши!» Развернулась и пошла в сторону площади. Надо было зайти к Марте, посмотреть, как там наш сладкий бизнес.